Перед нами был уже другой Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Внутреннее строение его души можно было бы сравнить с разобранным строением, которое разобрали, чтобы строить из него новое. Но новое еще не начиналось. Потому что от архитектора не пришел определенный план. И работники остались в недоумении. Через час после отъезда Чичикова пришло приказание, что князь желает видеть все чиновное сословие города, всех до едино. И в огромном зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие. Председатели комиссий, палат, асессоры, предводители, кислоедов, красноносов, самосвистов, бравшие, не бравшие, кривившие, полукривившие и вовсе не кривившие, все не без волнения ожидали выхода князя. Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться со всеми вами и объяснить даже отчасти причину. У нас завязалось одно очень соблазнительное дело. Я думаю, что все присутствующие знают, о каком деле я говорю. И дело это повело за собой открытие множества других, не менее бесчестных дел. Известна мне даже сокровенная мысль спутать все. Знаю, кто главная пружина. Хотя он старательно скрывал свое участие в этом. Однако я намерен это делать не формальным следованием по бумагам, а военным быстрым судом, как военное время. Когда горят шкафы с бумагами, когда множеством ложных показаний стараются затемнить и без того темное дело, я считал бы военный суд единственным средством. Само собой разумеется, что главным зачинщиком последует лишение чинов и имущества, впрочем, это решение от мест. Само собой, что в их числе пострадают и множество невинных, что ж делать? Дело слишком далеко зашло и вопиет о правосудии. Знаю, что меня будут обвинять в суровой жестокости, но я должен обратиться в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на голову виновных. И вот теперь тот, в чьих руках участь многих, и кого никакие просьбы не могли бы умолить, теперь тот самый бросается к вашим ногам и всех вас просит. Все будет забыто, изглажено и прощено, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью, потребностью даже. Знаю, что многим трудно идти против всеобщего течения. Знаю. И все же теперь, как в священную решительную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, я должен сделать клич. Русь, куда ж несешься ты? Ибо пришло нам спасать нашу землю, ибо гибнет земля наша не от нашествия 20 иноязыких племен, а от нас самих. И помимо законного правления образовалось уже другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены приведены во всеобщую известность. Но никакой правитель, будь он мудрее всех правителей и законодателей, не в силах поправить зла, как не ограничивал в действиях дурных чиновников, покуда не почувствовал из нас всяк, что так же, как в эпоху восстания народов против, так каждый должен вооружиться против неправды, как русский, как связаны с вами единокровным родством. Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к тем из вас, кто имеет хоть какое-нибудь понятие о том, что такое благородство, благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг свой и обязанность земной своей должности, ибо это нам всем уже темно представляется. И мы едва-едва, и мы едва... На этом рукопись поэмы «Мертвые души» обрывается.